Подмосковье ревностно хранятся вещи совсем уж уникальные, лучшие в мире сыщики стремятся их найти. Это архивы и бумаги недавно здравствующих и давно ушедших первейших лиц государства. Разгадать и обнародовать вещественные следы их деяний давно жаждет несчетное множество праведников. Человечество издревле выше любого золота ценило раскрытую тайну. Доподлинно известно, что в Подмосковье, в его уникальных тайниках и хранилищах, надежно упрятаны списки расстрелянных и уничтоженных поименно, начиная с первых дней революции, и что классифицированы они по периодам, начиная с кристально чистого в своей вере Дзержинского и кончая Берией, его черной осатанелостью в игре против всех и каждого, не исключая самого хозяина, и что в свой срок все эти сведения будут обнародованы, и каждому воздастся полной мерой по делам его, и в это, пожалуй, приходится верить, иначе какой смысл в самом существовании Подмосковья? Да и примеры тому есть здесь, в утопическом воздухе Подмосковья, вроде бы ни с того ни с сего вдруг поднимается странное движение, следует затем коловращение электричества, и то или иное бесценное сокровище, ревниво хранимое многими поколениями надежных племянниц и внуков, срывается с места и, благополучно минуя все таможенные и другие кордоны, оказывается где-нибудь за семью морями, а то и за океаном. И здесь, конечно же, приходится выразить сожаление, что мы лишь слегка притронулись к этой заколдованной стране. Ведь если коснуться населения Подмосковья чуть-чуть подробнее, тут же охватит оторопь. Боже мой! Какие фантастические, неповторимые типы! Что там какой-нибудь Тамерлан или Чемберлен? Подмосковье доживают свой земной век исторические фигуры, не снившиеся никаким Тамерланом и ему подобным. Конечно, сын за отца не отвечает. Данным высокогуманным правилам неукоснительно руководствуется любое просвещенное ныне общество, и не стоит сосредоточивать внимание многоуважаемого читателя на весьма многочисленном и, в свою очередь, чрезвычайно стойком плодовитом потомстве бывших главенствующих в государстве лиц. Никто не виноват, что все живое в мире имеет способность к размножению. Нельзя же от столь уважаемых лиц требовать жить по строгому монастырскому уставу. Это было бы просто негуманно, а главное — антигосударственно. И вокруг Нью-Йорка, и вокруг Парижа или Лондона, несомненно, имеются образования типа Подмосковья, и там тоже можно найти что душе угодно. Однако в Париже или Нью-Йорке подобные пригородные конгломераты вынуждены содержать себя сами. Подмосковье же процветает благодаря неиссякаемой щедрости государства. Наши российские дяди Вани и тети Маши, рожденные с ферментом тысячелетнего рабства в крови, по словам одного гражданина мира и архитектора будущего, а в дополнение еще и русскоязычного писателя, в своей вселенской тоске, прочно укоренившегося в том же рассаднике талантов в подмосковном поселке Перебраново. Да-да, именно эти русские тети Маши и дяди Вани, приученные безропотно, с восторгом и благодарностью отчислять от своего труда большую половину своим высокопоставленным духовным благодетелям, оседающим после подвигов жизни среди своего многочисленного потомства именно в Подмосковье, пренебрегая красотами Крыма и других субтропических мест. Хотя стоп! Тупую русскую душу, вожделенно стонущую в объятиях тысячелетнего рабства, а также и русское колесо от Тарантаса, собирающееся докатиться до самой Казани, мы еще успеем исследовать в другом, более удобном случае, а то ведь и без того уже необходимые границы начинают размываться, а нам нужна всего лишь почти незаметная отметка в несколько десятков километров от Москвы по Рижской дороге. Нужен лишь Бывший комендант хибратского спецлагеря Раков, увлекшийся на заслуженном отдыхе садом и разведением редких сортов гладиолусов. У него на славу удавались розы, левкои, георгины, и глаз радовало разноцветие махровых гвоздик. Однако его коньком, безусловно, оставались гладиолусы. Первое время после выхода отца на пенсию дочь пыталась приспособить его к более полезной деятельности, но Аркадий Самойлович почему-то сразу же с ненавистью отверг ягоду-клубнику и прочие чистые, но отравленные химией растительные продукты и первым делом привел в божеский вид запущенный старый сад. Подбавил молодняку, попробовал, правда безуспешно, разводить виноград и абрикосы. Обновил обветшавший дом, тогда в начале 60-х еще можно было в Подмосковье достать лесоматериалы и даже нанять рабочих. В этом ему деятельно помогали дочь с мужем, сын с супругой, ревнуя друг друга в его благорасположении. Одним словом, длилось обычное скромное человеческое бытие, и Аркадий Самойлович лишь понимающе усмехался, когда межсемейные противоречия вспыхивали слишком бурно и предвзято. Старый наследственный загородный дом легко делился надвое, так же, как и участок с садом, и спорить ждущим своей очереди было незачем. Наотрез отказавшись жить в Москве, в небольшой угловатой комнате, в которую его постепенно после смерти жены вытеснила разраставшаяся семья дочери, сын более разворотливый, к тому времени уже полностью отпочковался. Аркадий Самойлович, подумав, купил породистого щенка королевского пуделя по знакомству и глухо обосновался на даче. Его многочисленные дальние родственники озабоченно шептались о странностях деда, пожимали плечами, крутя пальцем вокруг виска. Близкие же родственники Аркадия Самойловича предпочитали о нем не говорить, ненужные тонкости не вникая. Их поведение можно было расценить и так. У старика тяжелая подвижническая жизнь за спиной, продукт эпохи. Что ж, приходится мириться. И все они оставались далеки от истины, хотя бы приблизительной. Никакие потрясения, никакие угрызения прошлого не замутнили сна его души, и даже после заструившейся в жизни общества внешних перемен, густо замелькавших слов о демократии, законности, культе личности, Аркадий Самойлович остался верен себе. Он слишком много слышал о своей жизни всяческих слов, и хороших, и плохих, и знал им цену. Если уж сам Сталин вроде бы опрокинулся и рассыпался под напором времени, — думал он, — то об этих горлохватах и говорить нечего. Это так, мелкая обманка, а глыба вроде Сталина еще дожидается своего, еще даже краем из глубины не выперла. Пусть их всякие шавки тешатся. Аркадий Самойлович раздобыл старинную книжку по цветоводству, крепко подружился с пуделем Рэмом, ставшим через год красавцем-псом, с черной кудрявой блестящей шерстью, шелковистыми длинными ушами и превосходным чутьем, и, главное, беззаветно преданным хозяину. Но временами на Аркадия Самойловича накатывали острейшие приступы тоски. И это могло случиться и весной, и зимой, и летом. Тогда он забрасывал свои занятия, открывал тайник, весьма искусно врезанный в основание камина, доставал из него какие-то бумаги и, наглухо запершись, в полном одиночестве перелистывал, перечитывал, что-то наново вписывая в толстую сиреневую тетрадь, тщательно и бережно засовывая все папки своего архива вместе с сиреневой тетрадью назад, в тайник. И затем несколько дней подряд ходил сам не свой, забывая даже сварить Рему овсянки. В один из таких душевных срывов, совсем уже незадолго перед тем, как объявиться в Москве, выплыв из всеобъятной тьмы прошлого, Одному из его бывших подопечных по хибратскому спецпоселению, которому, кстати, без этой единственной в жизни поездки в столицу никак нельзя было обойтись, Аркадий Самойлович тайно крестился в ближайшей православной церкви и получил церковное имя Александр. Несколько дней после этого события он провел в душевном согласии с самим собой. Он был тише, молчаливее обычного, и умный, уже тоже состарившийся, поседевший пес внимательно прислушивался и присматривался к переменам в хозяине и тревожился. И погода в эту последнюю неделю лета стояла словно хрустальная. Солнце мягкое, густое с утра до вечера, в синеве неба, высокие редкие облака. В саду падали яблоки. В тишине, особенно перед вечером, раздавался сочный звук удара созревшего плода о землю. И пес поворачивал голову и слушал, или даже лениво шел посмотреть. Аркадий Самойлович оставался на месте. У него в саду были устроены удобные сиденья со спинками из старых, вышедших из употребления стульев. И он, переходя с места на место, мог в свое удовольствие и поработать, и отдохнуть. В жаркую пору он мог укрыться от солнца под разлапистым маньчжурским орехом, который, кстати сказать, сам посадил и вырастил, а в прохладный сквозящий денек мог погреться на солнышке. По правде сказать, Аркадий Самойлович больше всего любил теперь одиночество. Всю неделю после совершенного и долго подготавливаемого в душе таинства он по капле, стараясь не расплескать, наслаждался покоем, тишиной, какой-то хрупкой, словно последней гармонией в природе. Удивлялся хозяину не только пес. Замечал перемены в себе и Аркадий Самойлович. Он точно смотрел на мир какими-то совершенно иными глазами. «Опять столько яблок уродило, куда их столько девать?» — думал он в приятной полудреме. «Дети совсем развращены. Приехать собрать яблоки для себя же не допросишься. Родственников звать себе же накладно. Корми их, оставляй ночевать, выслушивай их жалобы». Седая густая бровь у него переломилась углом, полезла вверх. Эк, он не по-христиански. Зачем было идти в церковь креститься? А душевно все вышло, и никто не удивился. Как так и надо. Не крестный отец с матерью из соседнего пансионата старых большевиков, тот же Родион Густавович, милейший человек, все без шума и незаметно устроил. Не сам священник, чернобородый, с молодыми блестящими глазами, какой-нибудь, гляди, капитан из госбезопасности. Хотя кому какое дело? Это его личное желание, личная необходимость, в конце концов, старческий каприз. Стал ведь намного спокойнее, светлее, словно впереди его ждет некая пристань.